Глава 27. Ожидание. Как только наш корабль вошел в зону генезиса, все звуки стихли. Перед глазами вспыхнула надпись. Число наследников. 32 343 из 100 тысяч. Первая цифра мигнула и увеличилась на 10. Ты тоже это видишь? Ира, стоящая рядом со мной, сжала мой рукав. Да. Где мы? Вокруг все было странным. Темнота с непрерывно мерцающими серыми штрихами. При этом люди были похожи на рисунки. По их контурам постоянно пробегали серые полосы, части тел то темнели, то светлели. Как ни странно, подобное мельтешение совсем не раздражало, как будто все так и должно быть. Капсула атлантов куда-то исчезла, а сами демоны сейчас растерянно осматривали друг друга и пытались понять, что происходит. Число наследников. 32 422 из 100 тысяч. А цифра продолжала расти. «Нам придется ждать, пока все наследники не прибудут?» — сомнением спросила Ира. «Думаю, да». Я сделал шаг, и у меня получилось проплыть вперед. Странное ощущение. «Эскобар, ко мне подплыла Калипсо. Ты понимаешь, что тут происходит?» «Нет». Мимо меня пролетел один из атлантов спиной вперед и скрылся вдали, словно в него комета врезалась. Я непонимающе посмотрел в сторону атлантов. Неметий, поймав мой взгляд, объяснил. Они атаковали друг друга, хотели проверить, что произойдет. Их оттолкнуло в противоположные стороны сразу после того, как они ударили. Никто не пострадал, но оба теперь неизвестно где. На некоторое время повисла тишина. Я заметил, что слишком быстро привык к новому видению людей и всего окружения. Странно здесь до жути. «Использовать духов разрешено», — заметил Неметий. «Но я не могу активировать своего летательного духа. Эскобар, попробуйте вы». Лодка не отозвалась на мой призыв. «Я тоже не могу. В этом месте запрещено передвигаться на духах, и, похоже, направленность пространства заблокирована». «Полетели тогда просто прямо», — предложила Ира. «Сначала дождемся тех двух. И в какую сторону лететь? Все вокруг одинаковое». Время в этом месте текло странно. Точнее, оно как будто вообще не текло. Я попытался использовать духа в временной направленности, но не смог. Пространство и время в этом месте были заблокированы. Пока мы ждали отправленных в незапланированное путешествие атлантов, я решил рассортировать свое имущество. Давно этим не занимался. Нашел нескольких духов временной направленности, которых создавал еще, когда был бинтом и муми. Некоторые ресурсы, подаренные мне Миу. Кстати, давно не видел их. Интересно, что с ними стало после появления ядра Демиурга. А еще я отыскал барханчика, о котором благополучно позабыл. Дух после того, как я активировал его, сразу же начал неистово кланяться. Мне даже показалось, что он выглядит обиженным. «Бедненький!» Ира протянула руку и погладила духа. «Ты совсем о нем забыл. Он столько времени был в неактивном состоянии». В этот момент прибыл первый из улетевших атлантов. И он рассказал, что видел два скопления людей — демонов и небесных. Но никто не стал нападать на него, они просто чего-то ждали. Второй атлант вернулся чуть позже, но он никого не встретил и только благодаря духу кристаллу жизни смог найти дорогу назад. «Предлагаю поговорить с другими группами демонов», — заговорил Неметий. «Может, они что-то знают?» «Да, идем», — согласился я, наблюдая, как Ира играет с барханчиком. Песчаный дух всеми силами пытался задобрить ее, ластился к ней, кланялся. Он явно не желал возвращаться ко мне. «Может, увеличишь его ранг?» — предложила Ира. «До четвертого же получится». «Владыка песка погиб, поэтому можно и до пятого», — заговорил приблизившийся к нам Неметий. «Ресурсов не хватает», — покачал я головой. «До четвертого, может, и смогу повысить, а вот до пятого...» Мы летели по этому странному пространству, спокойно беседуя. Первый встречный нами человек оказался одиночкой. Им был старик с черной, как уголь, кожей и такого же цвета короткими волосами. У него были белые глаза, без радужек и зрачков. В руке он держал старую деревянную трость. «Это Ахиджел, демон из Адишумер», — помрачнел Неметий. «Один из сильнейших высших, входит в топ-12 очистительного списка. Невероятно опасный демон. Его еще считают вторым после отца загробного мира». Старик повернул в нашу сторону голову. Из-за того, что его лицо то темнело, то светлело, он казался еще более жутким. Ничего не сказав, Ахиджел продолжил свой полет. Следующими мы встретили демонов из Адиперсии. Они тоже летели неизвестно куда, и заметила их Ира. Демоны находились значительно ниже нас, и обнаружить их без особых духов было очень сложно. После разговора с персами мы решили никуда не лететь, а просто ждать. Судя по их словам, они прибыли в зону Генезиса в ту же неделю, как она появилась. И с тех пор бесконечно летят, куда глаза глядят, пока число наследников увеличивается. Очевидно, что пока в зону Генезиса не войдет 100 тысяч людей, ничего не случится. Я вытащил дух лабораторию и вошел в него, захватив барханчика. Нечего делать, так что займусь творением духов. Неизвестно, что случится после того, как наберется 100 тысяч наследников. И лучше быть готовым к любому исходу. Число наследников – 51 212 из 100 тысяч. Люди продолжали пребывать в зону Генезиса. Но чем дольше я здесь находился, тем медленнее это происходило. Число наследников – 64 431 из 100 тысяч. Я улучшил барханчика до 4-го ранга и отдал его Ире. Также сотворил более десятка духов, от полезных одноразовых до одежды для меня и Иры. Я рассортировал все свои ресурсы и всех духов. Я выпустил Кари Лейлу, Небесного и даже Сома Бориса с его катапсом. Но число наследников лишь немного превысило половину. Число наследников – 91 890 из 100 тысяч. «Сколько времени уже прошло?» – спросила у меня Ира, когда я вышел из лаборатории, уставший и вымотанный. Вокруг ничего не изменилось. То же странное пространство, где нет времени. «Не знаю. Я привычно использовал связку создания фантома, его материализация, отправка в фантомный янтарь. Я уже создал несколько тысяч своих клонов, и первая тысяча из них разумная. Мне кажется, что прошло несколько десятков лет». Ира лежала на барханчике, раскинув руки в стороны. «Это самая скучная часть моей жизни. Ты хотя бы духов творишь и клонов делаешь. А я?» «Ресурсы закончились. Я больше не смогу создать ни одного духа». «Сколько ты их сделал?» «Несколько тысяч. И из них больше 25-го ранга. Обменяй духов на ресурсы у других групп и снова начинай творить. Все равно нам тут еще очень долго торчать». Цифра с наследниками мигнула и увеличилась на единицу. Я устало выдохнул. Как же ожидание выматывает. «Поищу ресурсы хаоса. Может, сделаю тебе еще одного духа 5-го ранга». «Я с тобой?» И разостанав села. «Давай сюда!» Она похлопала ладонью по песку. «Бархан-экспресс доставит тебя куда угодно». Я приземлился на барханчика. «Ты смогла интегрировать святое исцеление в боевую систему?» «Не-а», — беспечно ответила Ира. «Этот дух другой. Он очень хорошо взаимодействует с моим ген-иксом, но боевая система его отторгает». «Тогда не делай этого духа имманентным», — посоветовал я. За время ожидания я смог сотворить для Иры двух духов 5-го ранга. Первый — аура разрушения, которая прекрасно влилась в боевую систему Иры. Второй — святое исцеление. С генексом Иры, святая кровь, этот дух должен быть максимально эффективным. Но, к сожалению, он не интегрируется с боевой системой. Благодаря ресурсам, которые я получил на Альвадоре, у меня получилось сотворить духов 5-го ранга для Лейлы, Кари и Небесного. Старику и Лейле я сделал по одному духу, а Кари — три. Теперь они могут без особых проблем сразиться со средненьким высшим демоном. Предупредив атлантов, мы отправились на поиски новых ресурсов. Я проверил своих клонов. Все это время они не сидели на месте и тренировались. За то время, пока я находился в зоне генезиса, мой навык фантома уверенно закрепился на уровне грандмастера. Я теперь мог с помощью фантома имитировать другие направленности. Направленность ножа повысилась до квази-грандмастера и застопорилась. Чтобы пробиться дальше, требуется озарение, похожее на то, что я испытал на горе гроссмейстера. Самый большой рост был у навыка «Духотворец». Как только появился первый разумный клон, у меня возникла интересная мысль. А почему бы не использовать его как помощника при творении духов? Позже я попробовал, и эффективность моего творения повысилась, как и скорость. Вскоре 12 клонов стали моими ассистентами, и я создавал духов одного за другим, пока в один момент не почувствовал, что больше не являюсь квази-грандмастером, а стал полноценным грандмастером, и, учитывая мою кровь и фантомного духотворца, меня можно назвать одним из лучших духотворцев во всем мире духов. Помимо фантома, духотворца и ножа, я повысил навыки полета и скрытности, став в них квази-грандмастером, а также оценки души и пустоты. Теперь я мастер в этих трех направленностях и очень близок к тому, чтобы достигнуть мастера разума. Помимо этого, я начал изучать направленности огня, песка, ветра, камня, кристалла, воды, хаоса, порядка и многие другие. Часть из них достигла уровня квазимастера, другая близка к нему. И все благодаря моим разумным клонам. С помощью них я очень быстро обучаюсь сразу во многих направлениях. Мне даже делать ничего не надо. Клоны сами изучают направленности, используя среду фантомного янтаря в качестве тренировочного поля. Мы с Ирой путешествовали на барханчике в поисках людей, с кем можно обменяться ресурсами или духами. С атлантами я уже обменивался, у них нет ничего интересного. В идеале надо создать еще двух имманентных духов для Иры, чтобы она стала полноценной демоницей 6 духами 5 ранга. Тогда мы с ней окажемся на уровне сильнейших людей мира духов. Лишь крестные отцы будут выше нас. Число наследников – 99 666 из 100 тысяч. Мы с Ирой сидели и тупо смотрели на числа. Не знаю, сколько времени прошло за пределами зоны генезиса. Может, день, а может, лет 50. Мы путешествовали по зоне генезиса очень долго. Я смог найти нужные ресурсы для создания духа стрелы хаоса 5 ранга. А еще одного духа хаотическое искажение мы выменяли. Одного духа взамен на двух. И теперь у Иры все 6 имманентных духов, и вдобавок к ним есть святое исцеление. Но мы продолжили путешествовать, и я начал делать духов для Светы. Мы с Ирой надеялись, что встретим ее. Но шанс на это ничтожно мал. Слишком огромное пространство занимает зона генезиса. Вряд ли за все время полета мы исследовали хотя бы 1%. Число наследников – 99 667 из 100 тысяч. «Ура!» – вяло отозвалась Ира. «Еще один счастливчик». «Значит, мир духов еще не уничтожен. Это радует. А я только что стал квази-грандмастером пустоты», – скучающим голосом похвастался я. «Ты же только недавно стал мастером меча. Твои клоны обладают духами сверхобучения, что ли? Ты же знаешь, какими духами они обладают. Недавно я решил раздать всех духов, которые имелись в пространственном янтаре, своим клонам. Они не могут сделать их имманентными, но способны пользоваться ими. В итоге моя армия в очередной раз стала сильнее. Я сейчас в одиночку обладаю могуществом, схожим с целой фракцией Адиегиптос. Число наследников – 99 981 из 100 тысяч. Осталось меньше 20 человек. Такое ощущение, что снаружи случилось что-то страшное. Чем больше времени проходит, тем реже появляются люди в зоне генезиса. Мы с Ирой лежали на огромном духе кровати, который планировал по этому странному пространству. Когда мы попытались вернуться к атлантам, то поняли, что потерялись. Я думал, что держал в голове наш маршрут, но, оказалось, ошибался. Число наследников – 99 993 из 100 тысяч. Сколько я спала? Ира зевнула и перевернулась на бок. Может, час, а может, год. Представь, как там Свете. Мы хоть есть друг у друга, а она совсем одна. Она с моей мамой, но да, это довольно скучно. А представь, мы застряли тут навсегда. Сейчас цифра достигнет 100 000, и все. Ничего не изменится. А мы продолжим тут плавать и плавать, не зная, что делать. Бесконечность. Я содрогнулся, представив это. Надеюсь, ты ошибаешься, Ира. Кстати, а тут можно ударить самого себя? В лаборатории я получал слабенькие ожоги, и мне кажется, что все зависит от намерения человека. А если я захочу выдавить себе глаза? Давай не будем проверять. Мы лежали, болтали и смотрели на число перед глазами. Иногда засыпали и снова просыпались. Число наследников — 99 999 из 100 000. Ну, когда? Почему так долго? Ира нервно барабанила по своим коленкам. Мы сидели с ней на духе ковре. Вообще он не предназначался для полетов, но Ире очень захотелось посидеть именно на ковре, чтобы, как в сказках. «Терпение», — спокойно ответил я. «Осталось немного». «Мне кажется, что прошла уже вечность». «Ждем». «Можно я тебя укушу? У тебя все равно кожа резиновая, ты не поранишься». «В прошлый раз ты так же говорила». «Я не виновата, что пламя хаоса вышло из-под контроля». Число наследников — 100 000 из 100 000. Цифра изменилась. Я напрягся, готовый атаковать. Сира затаила дыхание. Первое время ничего не происходило. «Ну?» — не вытерпела Ира. И, словно отвечая на ее крик, пространство вокруг нас заколыхалось. Оно начало бледнеть и сужаться, причиняя дискомфорт телу. Глаза затопило белым светом, а затем я осознал себя стоящим на плоской поверхности. Все вокруг меня было белым. Куда ни повернись, везде бело. «Ира?» Я не нашел подругу. Несколько раз вдохнув и выдохнув, я сделал шаг. «Эскобар! Сын чистоты вора!» Вздрогнул я, резко развернулся. И увидел старца. Одетый в белое, он опирался на посох, чуть сгорбив спину. Выше меня, около 2,5 метров. У него было очень морщинистое лицо и длинная борода до пола. Голова лысая, над глазами небольшие выпуклости, похожие на рожки, обтянутые кожей. «Ты ошибка. Тебя не должно было существовать», — продолжил старик. «Но в итоге это привело к непредсказуемому результату». Я успокоился и слегка поклонился старику. «Воспитанный», — довольно улыбнулся старик. «Не хочешь спросить, кто я?» «Если это важно, вы сами об этом скажете», — хриплым голосом ответил я. «Хе-хе, ты интересный малый». «Я — отголосок короля магов из великого мира магии, одного из 9 великих миров, история коих окончилась много эпох назад. И я был инициатором создания мира духов. Я был владельцем ядра Демиурга, одного из 10 сокровищ Вселенной. Но, вижу, тебе эти названия ничего не говорят», — старик вздохнул. Я молча слушал его, совершенно не понимая, о чем он говорит. «Что ж, это не так важно. Ты один из тех, кого я выбрал, Эскобар. Наследник с великим потенциалом. Из тебя получится великолепный маг. Ты готов увидеть ядро Демиурга?» В горле пересохло. Я ничего не смог ответить, лишь кивнул. «Тогда идем».